Глава 1. Прибытие. Мальчик лет 11 сидел на пригорке в расслабленной позе, крутя два гранитных шара в руке. Это незамысловатое занятие позволяло ему сосредоточиться. Это была медитация, которой он занимался уже лет 80, если считать его жизнь в предыдущем мире. Его зеленые глаза спокойно оглядывали проходящих по парку детей и взрослых расслабленным взглядом, подмечая детали, запоминая и откладывая в память цвета, количество украшений и другие мелочи, на которые никто другой никогда не обращает внимания. Этому приему, как и многому, многому другому его научила его жена, его любимая. В прошлом мире она помогла ему, научила очень многому из того, что знает сама, тренировала и поддерживала. И там, и тут он был магом, и там, и тут он был Гарри Поттером. В этом мире он вселился в совсем недавно умершее тело мальчика 10,5 лет. Его прошлая жена научила его среди многого другого очень важному умению – сохранять память при перерождении. Научила его вселяться в тела недавно умерших разумных или перерождаться в младенца. Гарри нашел на бесконечных просторах астрала нужный ему мир и даже тот самый, необходимый ему временный промежуток, когда заметил, что душу местного Гарри Поттера выбило из тела. Решив не рисковать, он уже готов был искать дальше, однако его мертвое тело буквально затянуло альтернативного Гарри в себя. Энда, по всей видимости, не так уж хорошо он научился всем премудростям, которым его учила его жена Гермиона. Гарри вспомнил первые моменты в этом мире и передернулся. «Это всегда так?» – задал он вопрос сам себе. В критический момент Гарри среагировал оперативно, быстро сформировав и накинув на себя заживление ран. Послышался хруст костей, встающих на место. «Ох и ничего себе!» – подумал тогда Гарри, «хорошо меня приложило душевно». Открыв глаза, в которых все расплывалось, он начал судорожно оглядываться в поисках очков. Давно же он отвык от этого. Нахлобучив в очередной раз треснувшие очки, он вздохнул с облегчением. «Ну ничего, это все дело поправимое. Надо только разобраться, что к чему. Непривычно маленькое и худое тельце, довольно болезненное состояние и какое-то мутное отупение». Оглядевшись, он понял, где находится. «Это же старый сарай рядом со школой, где я прятался от компашки Дадли, а упал я». Гарри поднял взгляд наверх, ага, как раз вон с той крыши. «Так, надо бы впитать память прошлого владельца тела, то бишь меня». Гарри лег прямо на землю, накинул согревающее и отвлечение внимания, прикрыв глаза. «Хаем», — сказал мальчик, вновь открывший глаза через 40 минут. «Интересно, не скажу, что жилось мне тут намного лучше, разница есть, но небольшая. Видимо, с высоты прожитых лет теперь поведение Дурсли не кажется таким ужасным. Можно себе представить чувство молодой матери из небогатой семьи, которую заставили взять на себя заботу о племяннике, причем нелюбимом, от ненавидимой сестры. Петуния и Вернан Дурсли Гарри не любили, он им был никто. Все, что прощалось Дадли, не прощалось Гарри, и да, ходил он, как и прежде, в обносках, но без перегибов. Чулана в этом доме под лестницей не было вообще, там стоял бойлер и электрический счетчик, а потому в распоряжении Гарри была гостевая комната, однако на периоды, когда приезжали гости, его переселяли либо в гараж, либо на тахту в гостиную. Не сказать, что в данной реальности были какие-то особые зверства со стороны старших Дурсли, нет, их было гораздо меньше, чем в его первой жизни, но они с лихвой компенсировались Дадли Пусиком, старавшимся поймать и поколотить Гарри в любой удобный момент. Точнее, даже не совсем так. Главным заводилой в их компании, несомненно, был Дадли, однако тем, кто предлагал самые извращенные и гнусные вещи, был крысоподобный Пирс. Вот кого прежний Гарри больше всего ненавидел и кому больше всего желал смерти. Он и умер из-за того, что, сбегая от этого урода, забрался на крышу сарая, не смог удержать равновесие и свалился, сломав шею и еще пару костей. Именно поэтому, прикрытый невидимостью и отводом глаз, Гарри сидел сейчас на траве в парке и с пригорка обозревал выход из школы. Вот в зоне видимости появилась парочка малолетних бандитов, спешащих из школы. Жирный, как слон, Дадли грузно топал позади, улыбаясь, предвкушая очередную выходку своего друга, а худой, как палка, Пирс по своему обыкновению бросился поперек дороги. Он всегда так делал, пугая водителей, заставляя дать по тормозам, провожая мальчишку руганью, и убегал в последний момент. Заклинание слабенького отвода глаз попало точно в цель, уж в этом Гарри успел натренироваться, строить заклинания быстро, выдавать энергию строго дозированно и посылать заклятия с огромной скоростью и точно в цель. Водитель грузовика, перед которым Пирс выскочил на этот раз, не только не затормозил, но и, когда послышался глухой удар, банально проехал дальше, как ни в чем не бывало, а изломанное тело Пирса вынесло на тротуар. Видимо, водитель подумал, что это был очередной ухаб на дороге, ребенка ведь он не заметил. Улыбка медленно сползла с лица Дадли, и на нем появилась растерянность. Найти, куда делся его дружок, он не мог, как и все остальные прохожие, которые ничего не видели. Так и не сняв с себя отвод глаз, я спокойно удалялся из парка. Ну вот, я тут уже второй день и уже поспособствовал серьезным травмам у ребенка. Ах, какая жалость, просто кошмар. Улыбка зеленоглазого мага была слишком уж довольной. И в той, и в этой жизни был один человек, которого он просто люто ненавидел. И это был Пирс. Ах, месть сладка. Ну а что вы хотите? Я потомственный некромант. У нас вообще крайне плохое отношение к таким крысам. Гарри Поттер. Свое тело я уже успел рассмотреть очень внимательно. На мне было несколько слабеньких проклятий, по-видимому, наследственных. Одно на глазах, одно на печени, ну и хрень какая-то во лбу. И нет, это не был кусок души. Это именно неясное образование, которое очень хитрым образом само на себя завернулось и не пускает само себя дальше, но и выветриться до конца не может. Эх, до мощи и опыта моей бывшей жены, которая меня всему и научила, мне еще очень и очень далеко. Она все же прожила несколько тысячелетий, а у меня за спиной не более 80 лет активной практики. Но все же кое-что я могу. Такие навыки, как поглощение маны из любых источников, медитация, духовное, аурное и магическое зрение, разработка ауры для создания заклинаний мгновенно и всей аурой целиком, это просто читерство по сравнению с местными. Сейчас я ни капли не жалею о потраченном времени. Ну и, естественно, просто гора различных заклинаний из всевозможных разделов магии, натренированных работать без слов и без палочки, и это я молчу про псионику, которая вообще не магия, а высший ментал, опирающийся лишь на разум. Без нее я бы не смог упорядочить и отсортировать свои воспоминания, да и память бы у меня была не очень, откровенно говоря. До похода в Хогвартс, наш любимый Хогвартс, было еще 7 месяцев, ведь учебный год в школе практически закончился. Первые 2 месяца я только и делал, что отъедался и проводил ритуалы. На все это время небольшие нацарапанные руны на косяке входа в подвал в доме Дурсли заставили их поверить, что подвала у них как такового и нет, да и не было никогда, а вот эта вот дверь, она тут просто так находится, хе-хе. Да и не то, чтобы они прям часто туда ходили до этого. Вначале вывел из себя любые зелья и яды, хотя откуда им особо взяться, не успели еще. Ну, значит, больше и не успеют. Пролечил все кости, сухожилия, органы и кожу. Провел ритуал экзорцизма и избавился от непонятной хрени у себя в шраме. Прошел со средним исцелением по всему телу, отчего кожа засияла, да и приобрел я нормальный, здоровый вид. Хоть на человека стал похож вместо задохлика какого. Призвал в свою ауру одну мелкую астральную пакость. Тварюшка теперь жрет все, что в этой ауре не относится ко мне. Любые проклятия из глазы. После того, как через день в моей ауре ничего лишнего не осталось, я при помощи биомагии поправил свои кости, выровнял начинающийся сколиоз и вылечил свои глаза, выкинув, наконец, ненавистные очки, отчего Петуния, мягко говоря, охуну, удивилась она и рванула со мной к окулисту, который пробормотал нечто околонаучное, после чего Петуния для себя списала все мои изменения на опять этот ненормальный чудит, ну или более культурно. Это магия, Гарри. В школе я накладывал на себя очень легкий отвод глаз, заставлявший учителей забыть про мое существование после начала урока, оставляя мне много времени на медитацию и тренировки. После того, как Пирс оказался в больнице в очень тяжелом состоянии, Дадли вначале притих, но, как и все дети, быстро забыл о плохом. Это стало огромной ошибкой, бедняга даже похудел килограмм на 10. Каждый раз, когда эта свинушка решала, как и раньше, позабавиться с нелюбимым кузеном, я одаривал его сильнейшим поносом прямо в лоб, и Дадли пусечек на крейсерской скорости ракетой улетал в туалет и срал дальше, чем видел. Хех, а жизнь-то налаживается. Я сидел на диване с чашкой чая и наблюдал за скрючившимся кузеном, который очень аккуратно, стараясь не слишком широко раздвигать ноги, шел в туалет. Было замечательное утро поздней весны, и солнце уже начало заглядывать в окошко, пригревая и заставляя цвести цветы, которые Петуния выращивала на окне. Я отвлекся от окна и вновь бросил взгляд на скрывшегося в этот момент в туалете кузена. Ну вот, казалось бы, даже самый тупой гоблин смог бы связать свою агрессию по отношению к милому и доброму кузену с диким поносом, но только не этот свинорыл. С упорством осла он посещал туалет и теперь был практически бессменным арестантом на толчке. Петунья даже обеспокоилась сим фактом и потащила Борова по врачам. После 2 недель взятия анализов, клизм, промывок кишечника, уколов и лекарств, бледный как смерть Дадли вернулся домой уже более спокойным. Сил на всякую хрень у него заметно поубавилось. Осталось только на увлекательные путешествия, в смысле по дому, от толчка до стола, от стола до кровати. Ну иногда он добирался до телека. Блуждал этот хронический засранец по дому, словно тень себя прежнего. Что интересно, в доме ничего магического я не заметил. Не было даже никаких следилок или особых конструктов. Нет, возможно, какой-то архимаг по силе и смог бы установить чары незаметно для меня, но тут таких не водилось, а ничего, кроме примитивного слабенького отвода глаз для маглов, над домом не висело. Его я оставил, он не мешает, да и отпугивал он лишь праздных зевак. Все, кому по должности положено, наш дом видели. А вот где была заметна магия, так это в доме напротив. Старушка Фикт хоть и была сквибом, но обязанности свои исполняла исправно, следила и стучала. Как говорится, дятлы всякие нужны, дятлы всякие важны. Видимо, это и была ходячая замена следящих чар. Сама она была старенькой, но вот пятерка князлов, вертящихся тут в округе, вызывали во мне зубовный скрежет. Я как раз отдыхал на начинающей прогреваться по летнему теплой травке под легким развивающим мои волосы ветерком, медитируя. Эту идиллию разрушал очередной внимательный взгляд, который буравил мою спину уже который час подряд. Каждый день, куда бы я ни шел, один из дружной пятерки мерзких кошаков следил за мной, и никакого спасу от этих противных животных не было. Князла я замечательно видел магическим зрением. Да вы, блин, за, дол, боли. Сзади послышался хруст и приглушенный мяв. Я даже не повернулся. Телекинез, это не магия, а уж в нем я очень хорошо натренировался. Как Старкиллер космическими кораблями жонглировать не смогу, но вот шею коту свернуть, на это меня хватит, так что ни один долбанный кошак не уйдет обиженным. Подойдя, я глянул на кота, чьи мертвые глаза теперь смотрели на меня. Вот как раз подтверждение выражения глаза на спине, когда голова повернута на 180 градусов, именно так оно и выглядит. С руки слетел зеленоватый свет, и тушка кота плавно и бесследно растворилась в земле. Некромантия, это удобно и полезно в некоторых случаях, а у меня это еще и родовой дар. Ух, как меня моя жена в свое время гоняла. Может, на магистра некромантии я еще не тяну, но на мастера по ее стандартам могу сдать запросто. А по местным могу сдать только на прием в Азкабан, если кто заметит. Но в Азкабане для меня вообще раздолье по моим меркам. Вот уж куда меня бы не стоило упекать никому, так это в Азкабан. Мастер-некромант в средоточии энергии смерти. Я, конечно, считаю некромантию просто одним из направлений искусства мага, но она у меня профильная, и дать похохотать почти любому тут я сумею. Последующие 2 недели ознаменовались отправкой бабушки Фикт на больничную койку, а в это время популяция князлов начала резко сокращаться до 0. Почему на больничную койку? Так ведь пол такой скользкий, а шпионка поскользнулась и сломала руку. О заклинании хрупкости костей, не упоминаем, не упоминаем. Раз никто не видел, значит ничего и не было. Пусть скажет спасибо, что головой не ударилась. Хрупкость костей она такая. Дырку в черепе от слабенького удара на раз можно получить, да и шея опять же такая хрупкая, прям беда. Она и до этого не была здоровой молодухой, а заклинание я выдал от души. Мог и позвоночник в трусы осыпаться. Ну что ж, от дятлов избавились. После небольшого отдыха я продолжил проведение защитных ритуалов. Зная, куда я иду, я даже задумался, а не послать ли этот Хогвартс, но как оказалось, любимый папочка подписал магический контракт. Нет, для меня это ничего не значило, ведь привязки на магическом ядре у меня не было, но при имеющемся письменном контракте послать их безболезненно это огромное палево. Начнутся вопросы, а как так, а почему? Не буду же я рассказывать, что после проведенного под руководством Гермионы сложного ритуала с моей душой вообще мало теперь чего сделать можно. Не из тела выдрать, так что авада на меня не действует, ни клятву на магическое ядро наложить. Так что я теперь могу поклясться в чем угодно. Даже в том, что небо зеленое в крапинку, и мне ничего не будет. Удобно. Мой следующий ритуал растянулся на целых 6 часов, после чего я был полностью выжат, но оно того стоило. Теперь никакие ментальные техники на меня действовать не будут. Легилименция, конфундус империя не будут иметь никакого эффекта. Да и зелья, действующие на разум, на этот самый разум не подействуют. Я полностью перевел мышление на ментальный уровень и мыслил теперь не мозгом, а ментальной сферой. Заодно и польза огромная для раскачки ее же. Чем она больше, тем крепче память, тем точнее я запоминаю и лучше воспроизвожу заклятие. Замечательная штука, учитывая тот факт, что в замке в этом году будет трое известных легилиментов. Пускай обломаются. Следующий ритуал я смог провести только через неделю, отдохнуть надо было, да и кое-какие ингредиенты нужны, все же ритуалист я начинающий, хоть мой гримуар и забит ритуалами на все случаи жизни. Ритуал, поглощающий любую направленную в меня магическую энергию, это просто откровенный чит. Все заклинания, которые в меня попадают, меня только подзаряжают. После этого я валялся и отдыхал до вечера, а потом готовился к последнему ритуалу. Он защитит от любых быстро летящих предметов. По-простому, кинетический щит. Обалденная вещь, хоть из пулемета стреляй, особенно вид завораживает. Сам испытывал и видел, как это со стороны выглядит. Обычно пули летят с такой скоростью, что их даже незаметно, но перед защищенным объектом они резко замедляются и плавно падают на землю. Теперь я хотя бы был нормально защищен. Большинство зелий на меня не подействуют, а от остальных я сделаю браслет-определитель ядов, да и палочку себе создам в виде обманки. Можно до конца недели будет расслабиться. Не стоит детское тело настолько нагружать, тем более лето, как раз пора отдыха. Примечание к части. Лексгс 98. Здесь был Бета. Глава 2. Сова и Хагрид. Какому долбаному кретину пришла в голову идея закидать мой дом одинаковыми письмами, я не знаю, но череп я бы ему обязательно проломил с большим удовольствием. Первое письмо из Хогвартса я легко перехватил и спрятал. Прочитав, единственное, что понял, у Дамблдора слишком много должностей. После того, как Дадли убежал гулять, а дядя ушел на работу, я присел к тетке и аккуратно все у нее расспросил. Не обошлось, конечно, без заклинания эльфийского успокоения. Без него тетя стала сильно дергаться. Совместно постановив, что учебе, быть, попросил тетю донести это решение в массы. Ну она и донесла. Я уже было расслабился, но совсем забыл, как в прошлый раз мой дом оккупировали совы. Пришлось весь следующий день заниматься ритуалом ненаносимости и астральной защиты, когда обнаружил 12 писем абсолютно одинакового вида, растыканных в разные углы дома. После этого наступила блаженная тишина. Хагрид, Хогвартс. Сегодняшняя ночь была особенной. Сегодня у Гарри Поттера был 11-й день рождения. Все дети-маги, которым исполнилось 11 лет, получали письмо из школы, однако ему доверили принести письмо лично одному особому мальчику. Попросил сам Дамблдор. Гарри Поттер скоро пойдет в школу, и именно ему позволили ожидать тут, рядом с дверью в святая святых, артефакта самой Равины Ривенкла. Книги имен. Весь процесс с вызова, принятия на учебу и самой учебы был достаточно сложным. Для всех, кто не ответил на письмо, артефакт генерировал одноразовый порт-ключ, переносивший преподавателя к месту проживания юного мага. Хагрид прогулялся туда и обратно рядом с дверью несколько раз. Весь день сегодня он нервничал. Вначале он вспомнил о подарке и купил торт. Потом он донимал всех преподавателей разговорами. Потом носился по замку. После всего он даже достал свою заначку и бахнул бутылку самогона, и теперь он стоял рядом с дверью, притопывая от нетерпения. Наконец, часы показали 12 ночи, и дождавшийся заветного времени лесник смог войти внутрь. Достав из специального углубления один из заранее вставленных туда металлических стержней с порт-ключом и взяв с полки письмо, он с важным видом поправил свою одежду и громко сказал: «Портус, Гарри Поттер, сбросил меня с постели дикий грохот, раздавшийся снизу. Создалось полное впечатление, что к дому подъехал бульдозер и уже приступил к сносу дома, в котором я живу. Хорошо, что я заранее побеспокоился об излишне крепком сне моих родственников. Даже если дом реально начнут сносить, проснутся они только завтра. Правда, приходилось делать это каждый день». Вскочив с просонья, стал бегать по комнате и искать одежду. Догадавшись включить свет, быстро надел спортивные штаны и начал искать майку, а грохот внизу стал еще сильнее. Весь дом дрожал от монотонных ударов. Наконец, откопав свою майку, злой как черт слетел по ступенькам вниз и включил свет в прихожей. Понятно ведь, что такая побудка доброты и понимания мне явно не добавила. Тем временем стук перешел в громовые удары, и к моменту, когда я добежал вниз, дверь вылетела и упала на пол прямо мне под ноги. «Херосе, добрый вечер!» Внутрь протиснулся лохматый и бородатый бомжара, от которого еще дополнительно разило сивухой. «Ну что, может, чайку?» — спросило это чудо. От такой наглости меня просто заклинило. «Ко мне в дом врывается какое-то бомжеватое чмо, будет меня и еще требует чаю. У меня есть предложение получше. Как насчет ногой по яйцам, а?» Это чмо вылупилось на меня, топчась на пороге. «Могу даже два раза. Ты, придурок лохматый, кто вообще?» «Дык я того этого, Хагрид я, хранитель ключей Хогвартса». Я глянул на него предельно скептическим взглядом. «И какие же ключи ты хранишь?» «Ну того этого, лесник я тамошний. Я тут это письмо из Хогвартса принес для Гарри Поттера». «Ах, письмо. Так ты типа почтальоном заделался, а то, что у меня этих писем полная мусорная корзина, ты не подумал, какого хера их столько слать было? Вы чего там в Хогвартсе, на голову больные, это для кого все? Вот какого хрена ты приперся ночью? Дык это проводить тебя по магазинам за покупками. Что, прямо сейчас, в 12 часов ночи, по магазинам?» — распахнул глаза я. «Дык это завтра пойдем с утра. Так за каким хером ты приперся ко мне в дом ночью и вышиб мне дверь? Почему не прийти завтра?» «Дык это, — завис великан, — я думал тут поспать». Начал оглядываться он. «С ума сошел? Приперся какой-то здоровенный мужик, от которого воняет дешевой сивухой, ко мне домой ночью, выбил дверь и теперь еще хочет спать у меня. Да ты совсем сдурел? Давай, проваливай, не задерживайся». «Дык, куда ж я пойду?» — спросил явно расстроенный Хагрид, разведя свои огромные лапищи в стороны. «А мое какое дело? Хоть на лавочке спи в парке, но уж точно ко мне спать я тебя не пущу. Ты мне еще и починку двери оплатишь. Давай, шевели булками и проваливай». Потупившийся и расстроенный Хагрид развернулся и буркнул: «Дык я тогда это завтра приду, того этого да». «Не надо, лучше пускай придет нормальный преподаватель. Какой идиот еще додумался послать тупого пьяного лесника? А чего не уборщика послали?» Развернувшись, расстроенный от такой отповеди Хагрид наткнулся взглядом на прислоненную к стене дверь, кашлянул, поставил ее в дверной проем и, махнув своим зонтиком, выдал на нее репаро, вернув все как было. Выходил Хагрид очень и очень расстроенным, ведь Гарри Поттер, сын Джеймса, даже не захотел общаться с ним. В Хогвартс Хагрид вернулся на ночном рыцаре и с утра уже надирался в пабе «Кабанья голова». В 9 патрону с директора выдернул полупьяного, льющего слезы и пускающего сопли лесника из паба, а в 9:30 из Хогвартса срочно отпарировала по Манаспраут. Наутро я был не выспавшийся и даже очередную порцию поноса для Дадли устроил без энтузиазма, когда он захотел столкнуть меня с лестницы. Несмотря на это, первым закончил есть именно Дадли и побежал гулять на улицу. Затем нас покинул Вернон, и сразу за ним тетка пошла в магазин. Я медитировал на коврике, когда меня прервал стук в дверь. За дверью дожидалась улыбчивая пухлая женщина, профессор Спраут собственной персоной. Проведя ее внутрь, усадил и угостил чаем. У мадам Спраут было наиболее уравновешенное поведение во всем замке, и к простым людям она относилась без ненависти и предвзятости. Для нее все дети были в первую очередь детьми, и в общем-то, все. Дальше она детей на взгляды, факультеты, политические веяния не делила, а относилась ко всем одинаково. Ну, естественно, идеала не существует, и к собственному факультету она относилась чуть лучше. «Но у меня ведь нет денег, как же я куплю все эти принадлежности?» — спросил я после того, как мадам Спраут объяснила мне, что и где надо купить. «У тебя ведь есть счет в Гоблинском банке?» — удивилась мадам Спраут. «Твои родители оставили наследство?» «Да-а-а», — протянул я с интересом. «А вот с этого момента поподробнее. Что за наследство? Почему мне об этом ничего не известно?» «Как неизвестно?» «Да никак неизвестно. Я о таком и не слышал. Я вообще о том, что я маг, узнал из письма, которое мне пришло несколько дней назад. Странно, директор Дамблдор дал мне ключ от твоего сейфа в банке. Ну просто замечательно», — возмутился я. «В начале меня в ноябре, ночью, подбрасывают на порог к моим родственникам. Заметьте, я всю ночь пролежал на холоде. Что, хотя бы постучать в дверь трудно было. А теперь выясняется, что ключ от моего сейфа все это время был у какого-то абсолютно левого человека, а я все это время жил в нищете. «Гарри, я честно не знала об этом ничего», — произнесла шокированная женщина. «Этот самый Дамблдор и прислал записку, которую вложил в одеяльце, в котором я был замотан. Просто верх доброты». «Записку», — уцепилась за слово мадам Спраут, привстав. «А можешь показать?» «Сейчас», — сорвался я с места. «Примерно место, где родственники хранят все старые документы, я знал, и уже через 5 минут мы читали записку. А этот Дамблдор, он вообще имел право выкрасть меня и подбросить туда, куда ему заблагорассудится. Он как раз председатель нашего суда и директор школы, в которую ты идешь учиться. Ну вообще шикарно, я, конечно, не очень в этом разбираюсь, но даже председатель суда не имеет права делать вообще все, что заблагорассудится. Должны же быть какие-то нормы и процедуры. В общем, за покупками я пошел с письмом и ключом от моего сейфа. После такого концерта навряд ли профессор решится попробовать его забрать. Надо будет зайти к адвокату. Пускай действительно оформит жалобу. Какое-никакое, а неудобство для бородача. Да и будет оправдывать мое к нему негативное отношение. Мадам Спраут поблагодарила меня за вкусный чай, а я сложил посуду в раковину и убрал со стола. Мы спокойно вышли на крыльцо дома, а мадам Спраут оглянулась по сторонам, проверяя, не смотрит ли кто за нами, и извлекла палочку. «Гарри, давай мне руку, мы переместимся трансгрессией. Приготовься, в первый раз может мутить». Женщина мягко улыбнулась и протянула мне руку. «Энда, метод перемещения зверский. Хорошо, что у меня встроенный щит, и последствия не так серьезны. Не то, чтобы меня сильно мутило, но весь путь до банка я шел ровно и точно с профессором, которая так и вела меня за руку. Само здание банка было явно лишь фасадом. Внутри оно было гораздо больше, чем снаружи. Сегодня был обычный будний день, и народа было не так уж много. Несколько магов и всего 2 ведьмы разговаривали с гоблинами. Так как ни отличительного шрама, ни очков велосипедов у меня не было, на меня особо и не глазели прохожие и посетители банка. Ну идет профессор с новым маглорожденным в банк, эко невидаль. Первый раз что ли? Мадам Спраут подошла к ближайшему гоблину и спросила насчет снятия денег с моего счета. Я спокойно улыбнулся в ответ маленькому человечку. Их улыбки меня не пугали, ведь у меня есть эмпатия. Все гоблины были одеты примерно одинаково, в разумных пределах, конечно. Вот что отличалось, так это различные знаки и значки, развешанные на груди и плечах. Видимо, что-то они дозначат. Гоблин проводил нас с профессором в другой холл. Войдя в него, первым делом мы представились. На гоблинов я особо не пялился и ничему не удивлялся. «Гарри, мне нужно будет сходить в сейф 713 по поручению директора и забрать кое-что. Может, давай вначале туда?» «Ага, снимаю лапшу с ушей черпаком. Ну вот реально, если бы я владел философским камнем, ну, начнем с того, что я бы ни звуком, ни писком, ни словом, ни полсловом даже не дал никому понять, что он у меня есть, и уж точно ни в коем случае не посылал вначале неграмотного лесника, а потом школьного профессора, чтобы забрать его. Да-да, так я и поверил в это представление. Судя по тому, что в этот раз его забирает мадам Спраут, а в прошлый раз был Хагрид, это был банальный развод. Да им, наверное, и не сказали, что там находится. Видимо, попросил директор забрать некую вещь, хранящуюся в сейфе 713, и все. Белобородый дедушка у нас любит играть людьми в темную и своих планов раскрывать никому особо не стремится. Как задвинет лекцию на час о чем-то отвлеченном, а ты потом выходишь от него с головной болью, не понимая, чего он вообще от тебя хотел. В сейф 713 я не пошел, остался у тележки, никак не проявив заинтересованность. Когда профессор вернулась, магическим зрением я рассматривал содержимое ее кармана. Ну, можно сказать, что там было нечто. Так снахрапа не понять, но это просто какой-то артефакт, а никак не философский камень, который обычно сильно фонит магией жизни. Мне он не нужен, я могу поддерживать свою жизнь очень долго и без него. Профессор Спраут, мне очень нужно поговорить с компетентным человеком Кхаем. Я оглянулся в сторону и мило улыбнулся гоблину сопровождающему, а он улыбнулся мне в ответ. Ну, точнее, это я знал, что он улыбнулся. Для любого 11-летнего ребенка этот дикий оскал выглядел бы так, словно он хочет сожрать его здесь и сейчас. Я имею в виду, в данном случае, гоблином, который бы мог ответить на мои вопросы касательно моего счета. Именно потому, что я предполагаю, Это может занять некоторое время. В общем, список у меня с собой, голова на плечах есть, купить книги и вещи по списку не составит особого труда. Ну, максимум спрошу у кого, если понадобится. До дома я почти каждый день в магазин бегал. Тетя меня посылала. Я тут смогу и сам сориентироваться. Может, займет на 5 минут дольше. Ну так вот как раз я никуда и не спешу. Что ты, Гарри, мне совсем не в тягость помочь тебе, улыбнулась женщина и погладила меня по голове. Я просто не имею права занимать ваше время собой на такой долгий срок. Все же я тут человек новый, и посоветоваться с кем-то было бы разумно, а это займет много времени. Вы еще от меня успеете натерпеться в Хогвартсе, хитро улыбнулся я, а мадам Спраут звонко рассмеялась. Ну не съедят же меня тут в конце концов. Ага, пускай попробуют. С моей защитой и способностями тут скорее гора трупов останется, и то ненадолго. Очень скоро эти трупы встанут и пойдут добивать оставшихся в живых, а я к тому времени буду уже в Гонолулу. Я сидел в кабинете моего управляющего и внимательно осматривал свои бумаги по счетам. Результаты моего похода к гоблинам были интересными. Нет, в этом мире Дамблдора также отфутболили от управления моими счетами, но вроде как не особо он и старался. Так, чисто пришел, поинтересовался для проформы и свалил в туман, как он умеет. Не думаю, что он собирался хоть как-то меня грабить. Мои счета содержали в сумме чуть больше 7 миллионов галеонов. Да, не богатейший род в Европе, но тоже очень и очень ничего. Мэнор был разрушен очень давно, но участок имелся, можно будет восстановить. Я даже смог выбить порт-ключ. Еще один порт-ключ от семейного летнего домика в Австрии я также забрал. До совершеннолетия мне доступны всего 40 тысяч, но после 15, когда наступит магическое совершеннолетие, мне как единственному наследнику достанется все. Стану пока жить в домике в Австрии. Насколько я помню из моего прошлого мира, мой мэнор мог похвастать только и исключительно магическим источником, который благодаря моей разработке мне будет не нужен. Замечательно, просто прелестно. Деньги есть, где жить есть, договорюсь с домовиком в Хогвартсе, и вообще все будет в порядке. Магазины в косом переулке известны всем, а потому я спокойно прошел в конец переулка, обошел небольшую зельеварню, торгующую ингредиентами и готовыми зельями, и, зайдя за угол, свернул на Янтарную улицу. Здесь было немного почище и посвободней. Ровные домишки серого цвета, облицованные кирпичом, ровная брусчатка со стесанными камнями, редкие прохожие и небольшие кафе с выносными столиками, в каждом из которых сидели несколько магов. Обычная толпа сюда не добиралась, и тут можно было закупиться ничуть не хуже. За этот день я успел очень много. Учебниками за все курсы я затарился у старьевщика, там они были потолще и покачественнее, заодно прихватил несколько весьма полезных книг специально для маглорожденных. В магическом мире все отношения четко регламентированы, а потому стоит придерживаться норм вежливости ну хотя бы в начале. Была там и книга о правилах поведения и подводных камнях в магическом мире. Это был больше путеводитель, рассказывающий, чего, кому и где делать не рекомендуется, чего совсем не стоит, а чего не делать ни под каким соусом. Объяснялось там и все насчет зелья и легилименции, кабальных кровавых договоров, клятв кровью и магией, ну и многом другом. Книга была довольно увесистая и содержала очень много всего, вроде известных книжек из серии «Я познаю мир». Пергамент и перья я прихватил в другом магазине, даже взял 2 прыткопишущих пера. Их запрещено использовать только на экзаменах, но там вообще все запрещено использовать. Тебе все и так выдают, а пергамент еще и зачарован. Проблема с прыткопишущими перьями лишь в том, что требуется четко представлять написанное ментально, но это как раз наоборот полезно для меня. Мне очень надо тренировать свой разум, да и тело, и магию, и жизненную силу, да вообще всю душу целиком. Это всегда полезно, и ни одним из методов тренировки пренебрегать я не собираюсь. Все остальное я решил купить в обычном мире. Ручки, карандаши, тетради, бумагу, телескоп, весы, секундомер. Все это было намного дешевле и намного точнее в обычном мире. Да и по весу я все же пока 11-летний пацан, и бронзовые весы, продающиеся тут, да с набором гирек под стать, да с пинцетами и дубовым ларцом, куда это все складировать, так и грыжу заработать можно, а местным телескопом с огромной треногой вообще убить можно. После всего я даже успел заскочить к адвокату, обслуживающему род Поттер. Его адрес выдал мой поверенный, и мы согласовали порядок его действий. Жалобу он подаст, но процесс форсировать не станет. Пусть лучше добрый дедушка будет под постоянным давлением. Кроме всего, адвокат семьи снабдил меня целой тонной папок, скоросшивателей и отдельных листков с досье на моих сокурсников и разные другие мелочи. Большую часть я и сам знал из прошлой жизни, но как же полезны были бы мне тогдашнему эти теперешние знания. А адвокат еще сильно обижался, почему это я не ответил ни на одно его письмо, и когда я рассказал ему всю историю и о том, где я был, и о том, что никаких писем не получал, Герхрольд загорелся идеей пнуть бородача, запихнувшего наследника богатого рода к маглам, побольнее. Ну, думаю, в будущем у него появится побольше материала, если история пойдет по тому же или схожему пути. Домой я вернулся сильно уставший, бросил обычную сумку с расширением в угол и, раздевшись, завалился спать. Примечание к части. Лексгс 98. Здесь был Бета. Глава 3. Поезд. Следующий месяц прошел в заботах. Жил я пока в своем домике в Австрии, а кушать мотался в Лондон, освободив наконец дядю и тетю от себя любимого. Не знаю, обрадовались ли они моему внезапному уходу или нет, но я плевать на них хотел. Документы из школы и свои личные я забрал, придя за ними к тетке. Обошел несколько свалок, собирая металлолом, из которого создал себе пространственный карман, похожий на автоматическую камеру хранения для вещей. Сделал также маленькую ванную с расширением, ничего особо капитального я не делал, создать свой дом во внепространственном пузыре, как у моей бывшей жены, у меня не получится еще много сотен лет. Нет, создать такой пузырь не запредельно сложно, хоть это и гораздо сложнее, чем обычный сундук с расширением. Однако первое, что для этого необходимо, это уметь создавать заклинание где-нибудь вне трехмерного пространства, а для этого надо видеть и воспринимать хоть что-то вне его. Вот и все на этом, все остальные сложности, не такие уж большие. Надо всего-то стабилизировать участок трехмерного пространства в пузыре, защитить его, прописать там правильное течение времени, создать нужную гравитацию да обеспечить водой и воздухом. Легко-то по сравнению с самой первой проблемой. По той же причине я не могу создать пространственный карман, привязанный к душе, не могу прятать свою ауру, не могу создавать невидимые заклинания да много чего, что делала моя жена, я пока не могу. Надеюсь, что все это лишь временно, и у меня все впереди. По крайней мере, методика развития у меня есть, а дальше только вопрос тренировок. Все это время было потрачено на бытовые мелочи, создание артефактов, закупка еды и питья, которого не добудешь в Хогвартсе. Да там банальный чай не достать, а потому мешки с разными сортами чая осели в моем пространственном медальоне. Поход за одеждой в Лондон тоже достаточно серьезно просадил выделенный мной бюджет, ведь у меня были одни обноски, а появиться в таком позорном виде в школе мне не позволит самоуважение. Нет, оно понятно, когда альтернатив нет вообще, но это не мой случай. Ходить в одежде от кутюрье да для мне не хотелось, а модная одежда из обычного мира мне нравилась гораздо больше, да и стоила она дешевле, чем магическая. Все равно в следующем году все придется менять, да и вообще, кому чего не нравится. У нас демократия, могут броситься вниз головой с астрономической башни. Также я защитил свой дом, как успел, и создал плиту для выхода телепорта, которую создавала моя жена. Она, конечно, могла скакать как блоха, но мне такое пока не подвластно. Заклинание пространственного ноль перехода через надпространство очень уж объемное. У меня это занимает несколько секунд. В боевой обстановке никак не воспользуешься. Приходится создавать артефакты. Еще один браслет аварийной телепортации был у меня на другой руке. Этот вытащит меня откуда угодно. Никакие местные барьеры его не остановят. Конец августа прошел в доработках, доводках и исправлении моих артефактов. Браслет-обнаружитель зелий и ядов, кулон пространственного кармана, пространственная ванная в виде небольшого куба и мифриловая палочка с абсолютной проводимостью стали результатом моих трудов, и к поступлению я был готов. Палочку я сделал ради прикрытия. На вокзал я пришел примерно за полчаса до отправки. Прогуливаясь около платформы рядом с проходом, я наконец заметил семейку Уизли. «Нет, рыжие мрази, в этот раз вам вообще ничего не светит. Прождете вы тут до самого отправления поезда. Я еще очень уж хорошо помню, каково это было для меня, очнуться от того тумана, застилавшего мою голову после стольких зелий, стираний памяти и обработки от рыжей семейки, чтоб их веками в нижних мирах долбили в очко раскаленными прутьями. Чувство потерянности и полного охренения от того, какую дурь я творил целых 3 года и сколько раз по вине Рона находился буквально на волосок от смерти, и какое секундное везение позволяло выкрутиться из ситуации с троллем и сквиреллом, а уж про огромную змеюку я вообще молчу. Я там реально обмочился, когда его увидел. Почти каждый год из-за этого идиота, его семейки и его зелий я на миллиметр расходился со смертью. Да даже Драко Малфой, считавшийся моим врагом, кстати, тоже из-за Рона, не создал для меня столько проблем и смертельных ситуаций, сколько семейка рыжих. Решено. Этих рыжих уродов я буду мочить всеми возможными способами, вплоть до физического устранения, если понадобится, и рука не дрогнет, особенно если они опять будут применять свои стандартные методы в виде зелья и стирания памяти. Оглянувшись на спешащих пассажиров, идущих с чемоданами от одного конца платформы к другому, я поспешил обогнуть рыжих прилипал, даже не обратив на них внимания, и пройти на скрытую платформу. Здесь тоже была своя толчья, но уже более колоритная. Маги в мантиях разных расцветок и в строгих платьях сновали туда-сюда. Дети, отправлявшиеся на поезде, также бегали по всей платформе, а пар от парового котла рассеивался, стелясь по платформе. Чем ближе к голове состава, тем он был плотнее. Идущая уверенным шагом маленькая девочка, еле видная из-за тележки, вызвала непроизвольную улыбку умиления. Единственная мысль, которая прямо напрашивается на язык, была: деловая колбаса. Я даже слегка хихикнул. Когда Гермиона дошла до конца поезда, где были вагоны для первокурсников, и начала пытаться затолкнуть сундук в вагон, я решил, что пора уже помочь. Сняв отвлечение внимания, я прошел мимо, потом остановился и спросил: «Простите, прекрасная незнакомка, возможно, вам нужна помощь затащить этот явно тяжелый сундук в вагон? Кстати, забыл представиться, меня зовут Гарри». Гермиона зарделась и отвела глаза. Каштановые волосы, милые ямочки на щеках и стесненно отведенные глаза. Все-таки она красива в любом образе. Вздохнул печально: красиво-то она красива, но это не моя Гермиона. С моей Гермионой я навряд ли еще когда-нибудь встречусь. Очень приятно, Гермиона Грейнджер, улыбнулась она. Эх, надо будет обязательно порекомендовать ей сходить к мадам Помфри поправить зубы. Пойдем, поищем места, Гермиона, спросил я. Конечно, идем. Сняв сундук Гермионы с тележки, я попробовал сдвинуть его. Нет, ну я его, конечно, подниму, но что же она туда напихала? Зная ее, это точно были книги. Взявшись за ручку, я незаметно повесил облегчение веса на сундук и легко втащил его внутрь. Гермиона была просто счастлива, когда узнала, что у нее есть способности к магии. Несколько месяцев она ожидала поездки в школу волшебства, а магический мир представлялся ей сказкой, которую она во множестве прочитала в детстве. За то время, которое прошло от ее дня рождения до этой поездки, Гермиона успела прочитать все магические книги, какие только смогла достать, перепробовать все упражнения, потренироваться с палочкой без произнесения заклинаний и, конечно же, без сомнения довести собственных родителей до состояния коления. Гермиона очень надеялась найти хороших друзей для себя в новой школе, и вот как минимум один сразу же нашелся. Гермиона решила посмотреть, что принесет ей этот день. Обходя все купе одно за другим, мы искали то, которое посвободнее. Первое почти пустое, в котором сидел один маленький пухлый мальчик, смотрящий в окно, попалось нам примерно к середине вагона. А вот, кажется, и Невилл. «Доброе утро. Позволите ли нам присоединиться к вам?» — сказал я, глядя на чуть вздрогнувшего мальчика, тут же обернувшегося в нашу сторону. Невилл напоминал олененка, которого спугнули во время водопоя, готового броситься подальше от очередного хищника. Через секунду мальчик сумел взять себя в руки, сконцентрировался, привстал и чинно поклонился, поведя рукой внутрь. «Конечно, не вижу никаких препятствий, мое имя Невилл из рода Лангбаттом», — сказал мальчик. Я занес сундук Гермионы, водрузил его на полку и сказал: «Благодарю вас, очень приятно, я Гарольд из рода Поттер, а это прелестная леди, Гермиона из рода Грейнджер. Я предлагаю перейти к более неформальному общению». «Да уж», — передернулся Невилл, «мне наоборот так проще». Гермиона в прострации села, от таких манер двух джентльменов она была под сильным впечатлением. Неужели так будет со всеми? И тут ее вдруг осенило. Мысль, которая упорно долбилась в ее мозг, наконец нашла нужный маршрут. «Гарри, в смысле, Гарри Поттер, тот самый знаменитый Гарри Поттер ехал прямо с ней в одном купе. Да вот же он просто сидит рядом. Я успел закрыть и заблокировать дверь, навесив на нее заглушку и отвлечение внимания, как девочка очнулась от ступора. Ее даже подкинуло от переполнявших ее чувств. «Так ты Гарри Поттер, будь уверен, я все про тебя знаю». «Вот это навряд ли», — успел прервать ее я, улыбнувшись. «Но я читала про тебя в книгах». Вранье от первого до последнего слова, начал разбивать ее розовые очки я. «Я уже поговорил с адвокатом, и он подаст в суд на писак, придумавших этот бред». «Но как же, ведь об этом писали в книгах», — как-то даже потерянно ответила она. «Для нее все, что было написано в книгах, было истиной в последней инстанции. Книгам она доверяла безоговорочно. Ну и что, разве в книгах, журналах и по телевидению никто никогда никого не обманывает? Нечто похожее Гермиона уже слышала и от своих родителей, но будучи взрослыми людьми и не желая травмировать маленькую девочку слишком сильно, преподносили они это в очень смягченном варианте. Но вот так, лицом к лицу встретиться с обманом в так любимых ей книгах, Гермиона все еще не могла это переварить. «Гермиона, ты задумайся, о чем там писали. Меня там описывают как мальчика с очками и шрамом на лбу, который вот этим самым лбом отбивает неотбиваемые заклинания, причем строго в обратную сторону. А это не так, оба ребенка стали беззастенчиво разглядывать меня со всех сторон, а я намеренно убрал волосы, показывая абсолютно чистый лоб. Я обычный мальчик, родителей которого убили в детстве. Что там произошло, я не помню, как и любой другой нормальный человек, и уж точно не имею особого водоустойчивого лба для отбивания заклинаний». Гермиона даже заморгала от расстройства, ее стройный мир рушился на глазах. Та картина мира, что она с детским упорством выстраивала у себя в голове в последнее время, дала ощутимую трещину. «И как же ты смог одолеть великого темного мага?» Очнулся от сна стеснительный Невиллу. «Невиллу, ни один годовалый ребенок не может составить никакой конкуренции взрослым. Даже не магу, а обычному человеку. Даже обычному магу не может, а уж такому сильному, как тот, кого нельзя называть, никоим образом. Кроме того, Авада – это беззвучное убивающее заклинание, проходящее через любые щиты, кроме физических, и лбом его отбить абсолютно нереально, его может поглотить, к примеру, стена, но никак не мой лоб. А кроме того, Авада не оставляет никаких следов, и уж тем более шрамов, и не взрывает пол дома, а там все поместье разворочено. Тот, кто выдал такую глупость, видимо, решил поглумиться, а все и поверили. Но что же там произошло, поинтересовался Невиллу. А вот этого никто и не знает на самом деле. Я, естественно, не помню, а тот, кто эту хрень написал, ну, он, наверное, у меня под кроватью должен был сидеть, когда там творилось нечто, раз он с такой уверенностью выдает тот бред про отбитую лбом Аваду. Дети захихикали, а я улыбнулся вместе с ними. Неизвестно даже точно, приходил ли к нам именно тот самый неназываемый, его же никто не видел, и даже был ли там я. Невилл вдруг подпрыгнул и начал оглядываться. «Ой, Тревор, моя жаба, она опять убежала», — занервничал Невиллу. «Жаба?» — поспешил встрять я, состроил брезгливую физиономию. «Невиллу, ты прости, но зачем тебе вообще жаба?» «Да это моя бабушка всучила мне эту жабу в качестве питомца», — удрученно сел на место Невиллу. «А она тебе вообще нравится?» — спросил я. «Я имею в виду. Ну, ты не подумай, не хочу лезть в твои дела. Просто жаба, это такая скользкая, противная гадость БРР». Я аж передернулся, а Гермиона тоже была не в большом восторге, нарисовав себе эту картину. «Да не особо. Просто бабушка купила мне эту жабу, не спрашивая моего мнения, а у меня от нее мурашки. Плюс ко всему она постоянно убегает», — пожаловался он, опустив голову. Его лицо отображало вселенскую скорбь. Я придвинулся к нему поближе, изобразив заговорщический вид, глянул по сторонам и, понизив голос, сказал: «Так может и ну ее, эту жабу, ну хочет этот Тревор сбежать, так и пусть сбегает. А бабушке скажешь, что Тревор потерялся. Может, это какая-то особо свободолюбивая жаба. Но бабушка ведь будет ругаться», — вжал голову в плечи мальчик. «Наверняка будет. Но ты подумай, ругаться-то она будет один день, ну от силы два, и то в конце года, когда ты вернешься на каникулы, а так тебе с этой противной скользкой жабой придется жить целых 7 лет. В конце концов, он сам сбежал, это ведь не ты его выбросил. С тебя и взятки гладки». Я откинулся на спинку кресла, а лицо мальчика разгладилось в понимании, и на его губах заиграла понимающая улыбка. «А ведь действительно, он ведь уже который раз убегает. Явно видно, что он не хочет со мной жить. Ну раз он настолько не хочет, зачем его заставлять? А бабушка? Ну, может она к концу года забудет про него. А я про что? Улыбнулся и подмигнул я. Нет, ну я бы понял еще кота в виде питомца. Он классный, мягкий, теплый и мурчит. А вот жаба фу-у-у. Детей слегка передернуло от вида мерзкой зеленой скользкой жабы, появившейся в их воображении. «Ребята, а вы есть будете?» – спросил я, извлекая целую гору бутербродов, которые я закупил в кафешке в Лондоне. «Я обещаю, что не желаю причинить вам вреда и не обижусь, если вы проверите эту еду». Невилл улыбнулся, а Гермиона начала попеременно смотреть то на одного, то на другого из нас. Девочка услышала нечто, что было очень нестандартным по ее понятиям, и потому хотела бы получить более подробные объяснения. Детское любопытство боролось с более взрослыми манерами, не позволявшими вот так просто вклиниться в чужую беседу. Но все-таки ребенком она пока была в гораздо большей степени, чем взрослым, а потому любопытство в конце концов победило. «А что это сейчас было?» – спросила она. Ее лицо изображало один большой знак вопроса. «Гермиона, я дам тебе книгу». Извлек я толстый фолиант из пространственного кармана. «Обязательно прочитай ее, это очень важно. Я нашел ее у старьевщика, сейчас таких больше не выпускают. Там описан этикет магического мира, который сильно отличается от обычного, в котором мы с тобой выросли. Если пробовать примерять мерки обычного мира на мир магический, обязательно попадешь в просак. Вот ты, к примеру, знала, что существуют зелья, при помощи которых можно заставить человека делать все, что угодно. Есть и заклинания такого же типа. Тебе могут подлить зелье, и очнешься ты уже где-нибудь в Африке на арабском рынке, или вообще окажешься по частям в банках с формалином». Гермиона в ужасе переводила взгляд с меня на Невилла и обратно. Ее глаза были расширены, а дыхание участилось. «Но это же неправильно», – тихо прошептала она. «Так ведь нельзя». Разум девочки не хотел принимать такую правду. Не в ее сказочном мире. Частички пазла под названием «Магический мир», который она для себя успела сложить, треснули и слегка покоробились. Невилл тоже размышлял о таких вещах, ведь прямо перед поездкой в Хогвартс его бабка усадила его рядом с собой и несколько часов подряд лично рассказывала ему разные ужасы магического мира. А уж она как бывший начальник в Аврарате явно навидалась всякого. «Нельзя, согласен с тобой, но это не остановит преступников». Так что лучше это просто знать и не попадаться. И в этом Невилл был абсолютно согласен с Гарри. Гораздо лучше просто не попадаться. Он прав, Гермиона, уверенно заявил Невиллу. Такое случается, но очень-очень редко. Даже я, выросший в магическом мире, не застрахован от всего, поэтому тебе лучше послушать Гарри и прочитать эти книги. Я вам обоим помогу советом, если буду знать как. Гермиона закивала как бешеная. Но это ведь ужасно, я не знала, что магический мир настолько опасен, да не опаснее обычного мира. Разве там тебя не может задавить автомобиль, или какой псих напасть может? Не все так плохо, не думаю, что именно тебе грозит какая-то особая опасность. Тебя еще никто не знает и людям просто незачем что-то с тобой делать. Я думаю, самая большая опасность может тебе грозить ближе к брачному возрасту и то самый максимум, это любовное зелье, которая заставляет человека испытывать страсти и сексуальное желание к другому человеку. Гермиона заметно зарделась при упоминании брака и секса. Она уже не была маленькой девочкой, и мама ей все рассказала, когда у нее первый раз пошли месячные, но все же такие упоминания были для Гермионы все еще дико смущающими. Кстати, как оказалось, такое зелье совершенно легально и продается в любой аптеке. Это просто надо знать и не брать из чужих рук ничего. Именно поэтому я и произнес ту фразу. Обычно все маги имеют при себе артефакты защиты. Вот, смотри, я заставил браслет на руке проявиться в видимом спектре. Это браслет-определитель зелья и ядов. Проведя рукой с браслетом над бутербродами несколько раз, я показал ей браслет, который никак не изменился. Видишь, Гермиона, если бы в еде было что-то опасное, я бы почувствовал укол от браслета, и камень окрасился бы в другой цвет в зависимости от типа вредоносных примесей. Я тебе очень рекомендую озаботиться покупкой чего-то похожего на мой, и еще желательно артефакт для защиты мыслей. В школе есть люди, способные читать мысли без палочки. Это Снейп и Дамблдор. Им в глаза лучше вообще не смотри. А во, мощная штука, у меня попроще, сказал Невиллу, показав проявившееся кольцо. Он только на основные распространенные примеси в еде отзывается. А сколько такой стоит? Честно говоря, не знаю, я его нашел в своем банковском сейфе, соврал я. Там много всего, оказывается, лежит. Ты, Гермиона, почитай книгу внимательно, там есть про разные опасности. И про зелья, и про чтение мыслей, и вообще все ритуальные фразы. К примеру, если человек тебе что-то дарит и говорит, что это подарок от чистого сердца и без задних мыслей, то можно брать. Маги очень не любят быть кому-то должными, ведь человек может потребовать возврат долга в любой, самый неподходящий момент, и сам эгрегор магии может признать правоту того, кто взимает долг. А когда я говорю такую или похожую по смыслу ритуальную фразу, я отказываюсь от твоего долга. Мне бабушка говорила, самое опасное это если кто-то завладеет твоей кровью, сказал Невилл, глядя на Гермиону. Да уж, кровь мага это, наверное, самое важное, что у него есть. Через кровь можно сделать очень, очень многое, да почти что угодно. Проклясть, убить, заколдовать, потому храни свою кровь, волосы и кожу очень бережно. Согласно этикету магов, никто, вообще никто и никогда не имеет права требовать твою кровь для чего угодно. Даже колдомедик в больничном крыле Хогвартса обязан четко объяснить, для чего ему нужна твоя кровь и произнести ритуальную фразу о том, что обещает не вредить тебе. Надо сказать, что диагностика любых заболеваний может быть произведена одними заклинаниями без применения крови, как у простых людей. В моих воспоминаниях еще были свежие ужасы того, как с нами делали все что угодно при помощи зелий в прошлом мире. Нас даже женили на Уизли без нашего разрешения и даже без нашего ведома. Я сразу, сходу не хотел для себя такого, а потому проработал этот сценарий, чтобы защитить Гермиону. На Невилла я не рассчитывал, но думаю защитить и его я смогу без проблем, раз уж так совпало, но это потом и то если понадобится. Мне совсем не жалко, а создание артефакта, это еще одна, дополнительная тренировка. Гермиона усиленно думала. Пазл, который она сложила себе в голове, все сказки, все представления, медленно расползался по частям. Девочка была обескуражена этим, но с другой стороны теперь ее картина мира стала более логичной. Она хотела понять и в первую очередь защитить себя от разных опасностей. В обычном мире ведь тоже существуют опасности, и ничего, люди живут, но о тех проблемах Гермиона знала если не все, то большую часть. А вот тут такого сказать было нельзя, ей понадобится узнать еще много нового. «Как же много я еще не знаю», — тихо сказала задумчивая Гермиона. «Огромное тебе спасибо, Гарри, ты не против, если я позаимствую у тебя эту книгу?» — улыбнулась мне она. «Ни в коем случае, бери пожалуйста, и вот еще держи, я достал еще две книги с этикетом и магическими родами, просто чтобы девочка знала все, что теперь знаю я, просто ну понимаешь магический мир». Это ведь не сказка. Ну, в смысле, я так считаю большинство людей, они, конечно, хорошие и ничего плохого тебе не сделают, но тебе достаточно нарваться на одного плохого, который сможет сломать тебе жизнь. Одного урода тебе будет достаточно. Что в обычном мире, что в магическом, люди есть люди, а есть у них палка в руках. Я помахал своей волшебной палочкой у девочки перед носом, или нет, ну от этого ведь ничего не меняется, только методы. Гарри прав, Гермиона, это совсем не значит, что ты прямо так сразу всем станешь нужна, и к тебе применит весь тот список ужасов, описанных в той книге, но каждому из нас хватит и одного, лучше это просто знать и не попадаться, в общем, с самым серьезным видом заявил Невилл. Я так поняла, что если совсем просто, то мир магии такой же, как мир без магии, только с магией. Тут девочка слегка зависла, а я улыбнулся. Эти насупленные бровки, этот маленький красивый носик. Так непривычно было видеть маленькую Гермиону. Я уже даже забыл, какой она была, когда ей было 12. Маленький хомячок, серьезный и насупленный. Как жаль, что это не мой хомячок. Это совершенно другая Гермиона. Загрузили мы тебя, Гермиона, давай перейдем на что-то более нейтральное, спросил я. Можно, а на что? Спросила она, глядя то на меня, то на Невилла. Почесав в затылке, Невилл спросил, вы на какой факультет хотите попасть, только не на Гриффиндор или Слизерин? Тут же воскликнул я, а почему не Гриффиндор? Спросила Гермиона, я слышала, там учился сам Дамблдор. Ну, начнем с того, что в книге «Хогвартс сквозь века» описаны очень многие выпускники, значимые для магического мира как в плохую, так и в хорошую сторону со всех четырех факультетов, так что от факультета это не зависит, а во-вторых, то, что кто-то окончил какой-то факультет 100 лет назад, совсем не значит, что именно этот факультет хороший или плохой именно сейчас и именно для тебя. Возможно, когда-то там было хорошо учиться, я не уверен, но все те люди, которые там были в те времена, уже давно закончили Хогвартс, и теперь там совсем другие ученики, другие преподаватели, другие деканы. Программа обучения постоянно сокращается, и надо смотреть на то, что происходит там именно сейчас. Невилл заинтересовался речью Гарри. В его словах была реальная логика, а не приказы, которые ему раздавала бабушка. «Ты должен поступить на Гриффиндор. А почему это именно на него? Может, он не хочет? Да и что за произвол? Это ведь в основном не от него зависит. Если шляпа решит, на Гриффиндор он не попадет. Это может быть очень интересно, все-таки сейчас в самом буквальном смысле решается их судьба, ну во всяком случае на ближайшие 7 лет как минимум, а возможно и дольше».